Параграф 15. Ассирийская военная держава и ее падение. Положение населения. Вельможи и жрецы в Ассирии, благодаря своему богатству, были так сильны, что они заставили царя освободить их от всяких налогов и царских повинностей. Такие же льготы получили и некоторые крупные города, где было много богатых купцов. Крестьяне и ремесленники платили еще большие налоги. Крестьяне отдавали часть урожая и некоторое количество скота. Ремесленники уплачивали сборы и пошлины серебром. Кроме того, крестьяне и ремесленники часто привлекались к царским работам на постройку дорог, дворцов, крепостей. Не уплатившие налоги теряли все свое имущество. Они попадали в зависимость от богатых и становились их рабами-должниками. Поэтому в Ассирии происходили восстания не только пленных рабов, но и ассирийских крестьян и ремесленников. Рабов в Ассирии, благодаря постоянным походам, было очень много. Некоторые из них получали от царя, военной знати, храмов и богатых купцов небольшие участки земли. Эти рабы обрабатывали полученные ими участки и отдавали владельцам большую часть урожая. Таких рабов продавали вместе с землей целыми семьями. Много рабов были домашними слугами. Управление завоеванными странами. В завоеванных странах сидели ассирийские наместники со своими войсками. Они управляли этими областями и собирали дань. Дань была очень велика. Сами ассирийцы называли ее «тяжелая подать». Покоренные страны были соединены с Ассирией хорошими дорогами. Дороги эти прокладывались главным образом для военных целей. Но ими пользовались и купцы со своими торговыми караванами. Порабощенные народы постоянно восставали против ассирийского владычества. Каждый царь, начиная с Тиглат-Паласара III, рассказывает в своих надписях о жестоких усмирениях восставших. При преемниках Тиглат-Паласара III Ассирия стала огромной державой. Она подчинила себе почти все страны Древнего Востока – Вавилонию, Финикию, Палестину, Малую Азию и захватила даже Египет. Границы Ассирии протянулись от Тигра до песков Сахары, от гор Армении до Персидского залива. Ашшур-Банапал. Последним могущественным ассирийским царем был Ашшур-Банапал. 668-626 годы до нашей эры. Он был царем воинственным и совершил множество походов. По своей столице Ниневии Ашшур-Банапал разъезжал обычно после побед на колеснице, запряженной четырьмя пленными царями. На улицах города были выставлены клетки с посаженными в них знатными пленниками. Ашшур-Банапал отличался от своих предков тем, что он был по тому времени образованным человеком. В своем большом дворце в Ниневии Ашшур-Банапал отвел особое помещение под библиотеку. Это была первая в мире настоящая библиотека. По всем стенам сверху донизу стояли ящики с глиняными клинописными табличками. Эти таблички различного содержания – мифы, исторические сказания и другие – дошли до нас и прочтены. Падение Ассирии. Созданное ассирийскими царями обширное государство было внутри непрочно. После смерти Ашшур-Банапала в Ассирии наступил упадок. Покоренные страны перестали платить дань. Наемники покинули войско. Прекратились победы, приносившие богатую добычу. Разоренные крестьяне не могли больше служить в армии и были плохой защитой государству. На Ассирию напали иранские племена и халдеи, укрепившиеся в Вавилонии. В 612 году до нашей эры была взята Ниневия. Халдейские войска ворвались в город. Их сверкающие колесницы с грохотом неслись по улицам. Воины с длинными копьями и красными от крови щитами убивали жителей, захватывали серебро, золото и драгоценную утварь. Вельможи были закованы в цепи. Остальные жители, даже дети, были убиты. Город разрушен, царский дворец сожжен. Некогда могущественное государство было разбито, и власть его пала.